Глава 29. Что такое на самом деле профсоюз? На самом деле профсоюз – это мафия. Профсоюзы никогда не были пачкой нежных барышень. Профсоюзы – это, по сути, банда организованных рэкетиров, которые не гнушаются ничем в достижении своей цели. История трейд-юниона в Англии, синдикатов во Франции и, конечно же, советов в России – это история насилия, крови, пота и слез. Сами подумайте, вот накладно хозяину фабрики платить высокую цену за сырье, например. Что он сделает? Правильно, купит в другом месте, если к нему подойдут мускулистые ребята в кожаных куртках и попросят, предложат этого не делать, а покупать сырье у них по завышенной цене, то мы назовем этих ребят бандитами. Заслуженно назовем. Но если владельцу бизнеса накладно платить высокую зарплату, и он решит уволить своих работников и нанять более дешевых, гастарбайтеров или работников невысокой квалификации, и к нему подойдут такие же парни и попросят этого не делать, по пути сломав ему ногу, повредив оборудование или заблокировав производство, то мы назовем этих ребят борцами за права трудящихся и профсоюзными деятелями. В Советском Союзе профсоюзы были низведены до состояния организации, которая выбивает путевки и организует выезды на природу и новогодние мероприятия. Однако на самом деле профсоюз – это в большей степени мафия, чем сама мафия. До сих пор 80% грузовых перевозок в США контролируют профсоюзы, а методы действий профсоюзов – с самой зари их деятельности и до сих пор были на грани закона. Вот что такое стачка или забастовка? По сути, групповое нарушение трудового контракта. И, казалось бы, в договоре четко написано, что с такими вот делать. Выгнать к чертям на улицу и новых нанять. Да только вдруг выясняется, что работяги не только на работу не вышли, но еще и ворота чем-то подперли и не пускают никого на фабрику во избежание штрейкбрехеров. А это снова нарушение закона, не так ли? Так ведь профсоюзы на этом не останавливаются. И по-хорошему от забастовки до коктейля имени Вячеслава Михайловича Молотова, брошенного в окно, один шаг. Поэтому на самом деле профсоюзы – это семья. Место, где тебя будут отстаивать до последнего. Последняя линия обороны простых людей, где неважно, насколько выгодно или рационально быть принципиальным, где никто не пойдет на компромиссы, если кого-то из семьи обидели несправедливо. Все, что есть у таких профсоюзов, это репутация. Репутация организации, с которой лучше не связываться, лучше заплатить откупные, дать эти дополнительные дни отпуска, выплатить выходное пособие и извиниться. Репутация один за всех и все за одного. Репутация «не влезай, убьет». Репутация «если ты перешел им дорогу, беги, бросай все, бери самое необходимое, меняй фамилию и паспорт и молись, чтобы они тебя не нашли». Валар Маргулис. «Все люди смертны, и если ты перешел дорогу профсоюзу, этим мускулистым парням в кожаных куртках, которые не боятся ни тяжелой, ни грязной работы, то ты можешь узнать всю мудрость этой фразы намного быстрее, чем предполагал. Как говорится, если ты умудрился плюнуть коллективу в лицо, коллектив может и утереться, но если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь». Потому профсоюз – это общность, коммуна – это культ. Культ справедливости и защиты сирых, убогих и обездоленных. Именно на этих принципах когда-то красная идея смогла захватить шестую часть суши. Простые идеалы, которые были опорочены исполнителями. Фактически, это была своего рода религия. Мощная идеология справедливости. Итого, то, что мне надо – мне нужна власть, мне нужны ресурсы, мне нужны люди. Я не получу всего этого просто так. Чтобы люди дали тебе что-то, ты должен предложить что-то взамен. И сейчас у меня есть уникальная возможность сделать это, пользуясь возможностями телевидения, пользуясь едва появившимися связями и своими навыками и умениями, которые остались мне из прошлой жизни. Ну и что, что петь не умею? Я же зануда! У меня есть магическое свойство зануды. Я умею быстро обучаться, быстро читаю, хорошо запоминаю, моментально могу применить. С точки зрения юридической, правовой, моя позиция вообще будет безупречна. Конечно, здесь есть много подводных камней с точки зрения теневых законов. Тут и кланы Якудза, которые могут, и я привык считать, что если могут, то однозначно так и делают, прикрывать, крышевать такие вот студии. И сами студии, которым такой вот профсоюз будет как ножом по горлу. И много чего еще. Однако профсоюзы как раз в таких вот условиях и поднимались. Через кровь и пот, через все эти избиения железными прутами и бейсбольными битами в подворотнях, через заточку под ребро, через коктейль Молотова в окно. Все это и есть питательная среда профсоюза. К актерам и актрисам этой индустрии относятся как к собакам, а значит, у меня есть ненависть и желание изменить это. Как только эти люди поймут, что они могут, как только ими будет одержана первая победа, как только они почувствуют кровь, все перевернется. Такие люди, как они, уже отвержены, уже отчаявшиеся, им уже нечего терять. А самые опасные люди на Земле – это те, кому нечего терять. Кроме того, я полагаю, что одного случая расправы деятелей профсоюза над бывшим работодателем будет более чем достаточно. Женщины могут быть очень жестоки и изобретательны. Итак, у меня есть мой сток сена, уже облитый бензином. Осталось только поднести спичку. И, конечно, у меня нет никаких гарантий, что меня или кого-то из моих последователей не ударят трубой по затылку, не пырнут ножом в подворотне, не растворят в азотной кислоте и не наденут бетонные башмаки. Но, как там у Бернса, в полях войны среди мечей видал я смерть не раз, но не дрожал я перед ней, не дрогну и сейчас. Более того, это жутко весело. Наконец я проснулся. Наконец я снова могу играть в жизнь. Дергать тигра за усы, оседлать волну, опустить руки на ринге, вызывая на обмен ударами. Я чувствую, как на моем лице появляется та самая улыбка. Здравствуй, зверь. Кто тут хотел поиграть? Не хотели? А придется. «Что ты могла бы сделать ради своей мечты?» – спрашиваю я у сидящей рядом Кимико, и она недоуменно моргает. «Ну, многое. Могу много чего сделать», – отвечает она. «А что?» «Видишь, у этого вопроса есть правильный ответ», – говорю я, чувствуя, как улыбка зверя играет у меня на лице. «Изучит он так. Что ты могла бы сделать ради своей мечты?» «Ответ – все». Колеблется она, не зная, что сказать. «Если это на самом деле твоя мечта, то ничего не жаль. Ни времени, ни сил, ни здоровья и даже своей жизни. У тебя копия твоего договора есть?» «Нету никакой копии», — честно признается Кимико. «Он был вроде, я что-то подписывала же, но нету у меня ничего». «Как я и думал. Что же?» В голове пробегают варианты, способы, методы, тактика и стратегия, подсчет ресурсов. «Нам нужна легенда», — говорю я и чешу себе затылок, стимулируя нейроны к работе. «Это очень хорошо, что мы на телевидении сейчас. С одной стороны неудобно, а с другой очень хорошо. Мне нужно поговорить с Шикой и с Кумой, и с Самчаем, и с... много с кем». «У тебя есть лист бумаги и ручка? Карандаш?» «Есть. У меня тетрадка с записями тренировок. Я занимаюсь фитнесом и...» «Давай сюда. А, и самое главное. Ты хочешь пересмотреть свой контракт и заниматься только тем, что хочешь? Думаю, мы еще и зарплату поднимем, ну и заодно накажем этих сжатых ублюдков». «Конечно», — кивает Кимико, — «конечно, хотелось бы, но мы же живем в реальном мире, Кендо-кун. Мне очень не нравится, как агенты со мной поступили, и, наверное, еще поступят, но выбора же нет». «Выбор есть всегда. Тут главное, чтобы последствия этого выбора тебя лично устраивали», — говорю я. «Ты не поверишь, сколько сейчас перед нами возможностей открывается. Тут главное правильно начать, дать верное направление первым усилиям». «Ты же школьник», — смотрит на меня Кимико немного снисходительно. «Что у тебя может получиться? Ты даже не представляешь, против чего собираешься пойти. Они съедят и тебя, и меня вместе, и не подавятся». «Я займусь этим с тобой или без тебя», — отвечаю я, открывая тетрадку. «Просто ты у меня под боком, и у тебя уникальное положение. Ты на виду. Ты натурально под прицелами видеокамер. Никто не сможет сейчас плеснуть тебе в лицо кислотой или сломать ногу в подворотне. Пока. У тебя есть шанс. Ты можешь его использовать, а можешь не использовать. Это твой выбор». «У моего агента, у студии есть связи. В полиции, в мэрии и даже в Якудзе», — говорит Кимико. «Они часто сотрудничают. Мне кажется, что тебя просто закопают и все. Или в залив бросят». «Не все ли равно?» — спросил он. «Где? Еще приятнее лежать в воде». Цитирую я, «ведь гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». «Как-то ты несерьезно к этому относишься, а для меня это жизнь», — говорит Кимико. «Вот вышибут меня на улицу, что я делать буду?» «Нет так нет», — говорю я. «Еще раз, твой выбор. Конечно, ты права. Вышибут тебя на улицу, что ты будешь делать? Вям супер вадет ваденс. Дорогу осилит идущий. Ну и, конечно, девиз от Special Air Service бородатых стюардесс пустыни. Who dares wins? Побеждает отважный. Хотя как раз ты имеешь полное право отказаться. Это чистой воды авантюра, а я всего лишь школьник». «С другой стороны, на этой студии мир не закончился», — задумчиво бормочет себе под нос Кимико. «И подруга меня в США звала. Там сейчас на азиаток спрос большой. Гонорары большие, обещала. Но риск все равно есть. Физический риск даже», — пожимая плечами я. «Вот начни я ее уговаривать, и Кимико отказалась бы сразу. Кучу аргументов бы нашла, а тут я ее вроде как и отговариваю, а она сама себе находит, что сказать». «Физический риск рядом с тобой? Ты, может, и школьник, но кое-что умеешь. Вряд ли кто сможет мне угрожать, если я под твоей защитой буду. А тут и Кума-сан впишется, он же тебя обожает. И сам чай с сестренкой. Да мне кажется, что ты и сам в состоянии за себя постоять и кого угодно защитить», — отвечает Кимико. «Нет, физических атак и угроз я не боюсь. Просто если я против них пойду, могут меня начать игнорировать. Все студии вообще. В результате я работы потом не найду. Но опять-таки меня Сайка в Америку звала. Может, и к лучшему будет. Но менять страну и место проживания ради такого... А может, и к лучшему. Чем черт не шутит? А я, в общем, давно хотела на предложение Сайки согласиться. Даже паспорт сделала. Но контракт со студией и вообще... Наверное, нужно меняться. Да и студии напоследок пинка дать не помешает», — задумывается Кимико. «Смотри, это дело серьезное. Я тут как Уинстон Черчилль. Не могу тебе обещать ничего, кроме крови, пота и слез. Как он там говорил... Мы будем драться в морях и океанах. Мы будем драться на берегах и на посадочных площадках. Мы будем драться со все более возрастающей уверенностью в воздухе. Мы будем драться на улицах и в полях, на холмах и во врагах. Мы никогда не сдадимся. Если необходимо, годами. Если необходимо, в одиночку». Я немного помолчал, вспоминая старика Уинстона, и добавил, глядя Кимико прямо в глаза. «Я действительно только школьник, и если я скажу тебе, что будет легко, я тебе совру. Если я пообещаю, что все будет хорошо, «Я не могу этого обещать. Может, будет, а может, нет. Но я могу тебе обещать одно. Я не сдамся. Никогда. Мне вообще это не свойственно. Я, может быть, не самый умный и далеко не самый сильный. Наверное, не самый смелый, уж, конечно, не самый трудолюбивый. Но есть одно качество, которое со мною всегда. Я самый упорный». Я замолкаю и беру ручку, открыв тетрадь Кимико на чистом листе. «Нам нужны союзники. Нам нужны партнеры. Нам нужны ресурсы. Нам нужен план». И я начинаю писать на чистом листе, мыслям тесно в голове, и я переношу их на бумагу, структурируя и проводя связи, формируя направление движений и стратегию достижения цели. «Знаешь, а я начинаю понимать, что в тебе такого особенного», — говорит Кимико, наматывая локон на палец. «Ты уверен в себе, вот просто непрошибаемо уверен». И вроде нет никаких оснований для этого, но тебе почему-то веришь. Я видела много мужчин, и большинство из них не верит в себя. Есть те, кто пытается доскрыть за хамством и грубостью, но они все равно слабы. Где-то вот тут. Она показывает в центр своей груди. А ты? Ты или идиот, не знающий жизни, которого сломает первый же кризис? Или ты настоящий мужчина в своим... Сколько тебе? 16? «Возраст – это только цифры», – отмахиваюсь я. «Кроме того, одна моя знакомая сказала, что юный возраст – это недостаток, который гарантированно проходит со временем. А вообще мне 17. Почти». «Иногда ты как умудренный жизнью старый волк, а иногда игривый щенок, но оба они настоящие», – говорит Кимико. «Кто же ты на самом деле, Кента?» «Вопрос не стоит так, Кимико-тян». Вопрос стоит так. Кто ты такая, Кимико? На что ты готова ради своей мечты? На этот вопрос есть правильный ответ, не так ли? Улыбается Кимико. И ты его знаешь. Тогда я откладываю ручку в сторону и протягиваю ладонь для рукопожатия. Партнеры? Партнеры, пожимает мне руку Кимико. Чувствую, что я об этом еще пожалею, но... Все равно к Сайке давно собиралась, чего уж там, даже паспорт сделала. Что же, принципиальное согласие получено. Я подготовлю предварительный договор, и мы обсудим первые совместные действия, а также общее видение компании, преимущества и недостатки нашего положения. Как несовершеннолетний, я не могу быть официальным представителем, попросим помощи. «Много дел», – бормочу я и черкаю ручкой по тетрадке. «Слушай, Кента, а ты уверен, что никакого дара любви у тебя нет?» – спрашивает Кимико. «Точно, точно?»